Интересно, что думает доктор Синклер по поводу зрения капитана? Восстановится оно или нет? — сказал Джемисон, сидя в ожидании первого блюда за обеденным столом с бокалом вина в руке. «Он почти уверен, что восстановится», — ответила Маргарет Моррисон. «Я тоже так думаю. Хотя на это уйдет несколько дней. Ресницы слишком сильно обгорели. А остальные в палате все время так и спят?» Она заморгала и покачала головой. Джемисон поспешил добавить: «Простите за бестактный вопрос». «Нет-нет, все нормально». Она улыбнулась. «Просто я никак не могу выкинуть из головы Симмонса и МакКримена. Как обычно, только мистер Кеннет не спит. Возможно, обер-лейтенант Клаусен тоже, трудно сказать. Он все мечется по постели и бормочет. И все время произносит бессмысленные слова?» — спросил МакКиннон. «В общем, да. Все слова, конечно, немецкие, за исключением, пожалуй, одного английского. Он его повторяет снова и снова, как будто это слово преследует его. Довольно странно. Это термин, который у шотландцев означает «собирать урожай круглый год». Она посмотрела на Ульбрихта. «Вы Шотландию хорошо знаете. Мы направляемся в Шотландию. Я наполовину шотландка. Арчи и Джанет, хотя они уверяют, что с Шетлендских островов тоже шотландцы. И не забудьте того типа с хлороформом», — съязвил МакКиннон. Она скривила лицо. «Лучше бы не напоминали». «Извините», — свалял дурака. «Так какое отношение шотландцы имеют к Клаусену?» «Слово, которое он постоянно повторяет, — Эдинбург». «Так, Эдинбург. Афины севера», — с энтузиазмом произнес Ульбрихт. «Знаем, знаем. Очень даже хорошо. Лучше, чем многие шотландцы, уверяю вас. Эдинбургский замок, Холерудский дворец, усыпальница, сады, Принцесс-стрит — самая красивая из всех...» Тут он оборвал свои воспоминания и резко спросил: «Мистер МакКиннон, в чем дело?» Маргарет Моррисон и мистер Джемисон тоже обратили внимание на боцмана. Казалось, он находится где-то далеко, а костяшки его огромной руки, державшей стакан, побелели. Неожиданно стакан треснул, и вино разлилось по столу. «Арчи!» Маргарет Моррисон переглянулась через стол и схватила его за руку. «Арчи, что такое?» «Простите, как глупо с моей стороны», — спокойным ровным голосом произнес боцман. Он вновь был самим собой, взял бумажную салфетку и вытер ею стол. «Прошу прощения». Она повернула его за кисть руки и разогнула ладонь. «Вы же порезались, и довольно сильно». «Это ерунда. Говорите, Эдинбург преследует его. Мы же так выразились, Маргарет. Преследует. Так, черт побери, должно быть. Господи, каким же идиотом я оказался? Каким слепцом, тупицей?» «Зачем вы говорите это? Если вы себя считаете тупицей, то что тогда говорить о нас? Выходит, мы еще...» «Нет, нет. Просто я знаю то, что вам неизвестно». «Что же это тогда?» Что? Маккеннон улыбнулся.